Глава 30. Тори. Я наблюдала за игрой с широко раскрытыми глазами, и смех клокотал у меня в горле. Как будто наблюдение за тем, как наследники полностью съезжают с катушек, было недостаточно, чтобы сделать мой день. А у меня было место в первом ряду, где Лайонел Акрукс и остальные члены Совета Целестиалов тоже стали жертвами унижения. Это было просто чертовски хорошо. Слишком поэтично. Ах, сладкая справедливость. И хотя эта легкая форма пытки на самом деле сводилась только к смущению, она все равно помогла мне снова почувствовать себя сильной. После того, через что они заставили пройти меня и Дарси, это было самое меньшее из того, что заслуживали эти придурки. И я надеялась, что они наслаждались блюдом кармы, которое попробовали. Смех сорвался с губ Дарси, и я проследила за ее взглядом, чтобы увидеть Сета, почесывающего свою задницу, как будто он потерял там хорька. Я тоже не могла удержаться, чтобы не расхохотаться, и почувствовала, как в ответ на это члены совета бросают на меня убийственные взгляды. Их лица были идеальными масками состоятельных, гордых родителей, которых они воплощали здесь сегодня. Но напряжение в их позах говорило правду. Они были подавлены тем зрелищем, которое здесь разыгрывалось. Репутация была всем для таких людей, как они. И прямо перед целой толпой операторов и репортеров их драгоценные наследники теряли лицо. Быстрые шаги привлекли мое внимание к ряду позади меня, и я на мгновение оторвала голову от игры, чтобы увидеть, как Вошер протискивается между зрителями, выкрикивая имя директора Новы. Директор раздраженно повернулась, когда Вошер подошел к ней и крикнул, чтобы его услышали через толпу, позволив своим словам донестись до меня. «Карты показали мне видение, директриса!» Настойчиво сказал он, и в его голосе на этот раз пропал обычный развратный тон, когда его глаза выпучились, обнажив слишком много белков. Я толкнула Дарси локтем, чтобы привлечь ее внимание к нему, и она тоже наклонила голову, чтобы послушать. «Не сейчас, Вошер», — сказала Нова, пытаясь отмахнуться от него, когда директор Академии Звездного Света с любопытством огляделся. «Но там был ужас, огонь и смерть!» Настаивал он, и его голос задрожал на последнем слове. «Здесь небезопасно. Это место помечено». «Пытаетесь найти способ выйти из игры?» Директор Академии Звездного Света усмехнулся, когда брови Новы озабоченно опустились. «Только потому, что видите, что Звездный Свет побеждает?» Глаза Вошера были дикими от страха, но щеки Новы вспыхнули от намека другого директора. «Конечно, нет!» Отрезала она. «Никаких других подобных прогнозов на сегодняшний день сделано не было. И давайте будем честны, вы делали очень неточные прогнозы в прошлом. Не так ли, профессор Вошер? Помните тот раз, когда вы были убеждены, что вашего племянника съест немейский лев в день его день рождения?» «Это было другое», — взмолился он. «Или тот раз, когда вы сказали профессору Персею, что он подхватит чуму Фейри?» «Он не выходил на работу целую неделю». «Знаю, но...» «Я обсужу это с вами после завершения матча, профессор Вошер», — твердо сказала она. «Но я...» «Хватит! Я больше не буду отвлекаться от игры», — скомандовала Нова. Он попятился, как будто она ударила его, и его взгляд остановился на моей сестре и мне, когда он начал отходить. Прежде чем толпа смогла проглотить его, он одними губами произнес нам одно единственное слово, от которого у меня по спине пробежала дрожь. «Бегите». Я обменялась напряженным взглядом с Дарси. «Думаешь, он действительно что-то знает?» Я вздохнула, оглядываясь вокруг в поисках какого-нибудь признака того, что здесь что-то должно было пойти ужасно, неправильно. «Не знаю», — медленно сказала она. «Но, похоже, он часто делает неправильные прогнозы». Я пожала плечами, глядя на нее. Мы обе знали, что я была более скептична из нас двоих. И если Нова не чувствовала острой необходимости бежать, то, возможно, беспокоиться было не о чем. каковы были шансы на то, что что-то произойдет, пока мы были окружены таким количеством людей в любом случае? Прежде чем я успела об этом хорошенько подумать, мое внимание привлек Дариус, когда он бросился через поле, как бегущий носорог, так сильно ударив члена другой команды, что я услышала, как что-то хрустнуло. У меня перехватило дыхание, когда игрок звездного света застонал на земле, в то время как Дариус выхватил у него мяч и запустил его через поле с силой торпеды. Таймер отсчитывал время, когда игрок звездного света не смог встать, и Дариус бросился прочь от него, не оглянувшись. Я знала, что это было частью игры, но это было безумно жестоко. Хотя, если быть до конца честными, наблюдать за тем, как все они так дерутся, и видеть силу, которую они излучали, даже когда проигрывали, тоже было очень горячо. Мышцы Дариуса яростно напряглись, когда он рванулся прочь, и я обнаружила, что смотрю на его ноги, которые были забрызганы грязью, и почему-то выглядели еще лучше из-за этого. «Олив, ты вне игры!» — крикнула Престос, но игрок звездного света по-прежнему не двигался. Пара медиков выбежала на поле и быстро осмотрела его. «Сломана спина!» — крикнул один из них. «Это долгое исцеление. Вызовите помощника, как только его выбывание истечет». Мои губы приоткрылись. Я в шоке уставилась на него и не могла до конца поверить в то, что услышала. «Он только что сказал, что Дариус сломал тому парню спину?» — недоверчиво спросила я. «Это риск, на который ты идешь, когда играешь», — мрачно сказал Орион, проходя мимо меня, чтобы занять свое место. Дарси подняла брови, глядя на меня, и я перевела взгляд на матч, как раз в тот момент, когда Джеральдина разорвала поле с грохотом извивающейся магии Земли, сбив водную защитницу звездного света с ног и заставив ее уронить мяч. На табло звездного света вспыхнуло огромное -5, и я в волнении вскочила со своего места, чтобы поаплодировать своей подруге. «Вперед, Джеральдина!» — закричала я, и она одарила меня улыбкой, так как ей каким-то образом удалось меня услышать. Сет чуть не пропустил мяч, когда тот был брошен ему следующим, пока он отвлекался, почесывая голову. Он сумел справиться с этим с помощью порыва магии воздуха и побежал к яме, когда таймер над нами опустился до 10 секунд. Толпа начала обратный отсчет. 9, 8, 7. Сет прыгнул в воздух, продвигаясь вперед с помощью своей магии, но два элементаля воздуха из команды противника бросили собственную магию, чтобы противостоять ему. 3, 2. Сет стиснул зубы, вкладывая еще больше энергии в свое движение, но у него не было времени. Мяч в его руках взорвался взрывом чистого воздуха, который откинул его голову назад и отправил кувыркаться с неба. Он сильно ударился о землю, когда толпа разочарованно охнула. Целых 3 секунды мое сердце вообще не билось, пока я смотрела на его распростертое в грязи тело, гадая, мертв он или нет. Сет кашлянул, заставляя себя принять сидячее положение как раз в тот момент, когда появился Дариус, чтобы протянуть ему руку. Он покачал головой, чтобы прояснить мысли, и мои брови поднялись до самой линии роста волос. «Эта игра сумасшедшая!» — выдохнула Дарси, ее глаза расширились от волнения. «А я думаю, что мне это нравится», — согласилась я.